Часть вторая. Пирамиды. Эпиграф. Мы не знаем верно о том, в какой степени была действительно гениальность Наполеона в Египте, где 40 веков смотрели на его величие, потому что все эти великие подвиги описаны нам только французами. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». В революционные времена способностью считается только дерзость, величием — только крайности. Талейран. Мемуары. Прелюдия второй части. Начало 20 века — время читатель нам близкое. Думаю, что лучше назвать дату точнее — 1915 год, когда бушевала Первая мировая война. Мы знаем французские Верден и русский Осовец. Мы читали о гибели армии Самсонова и Брусиловском прорыве. Война охватила множество стран, но был еще один фронт, о котором у нас писать не принято. Не потому, что запрещено, а скорее по той веской причине, что этот фронт был очень далек от нас, и результаты его сражений учитывались политиками в кабинетах лондонского Уайтхолла. Зато они мало тревожили стратегов царственного Петербурга. С чего же начать, чтобы читателю все было ясно? Глянем на карту. Вот она, знаменитая Синайская пустыня, за которой лежит цветущая Палестина с библейским Иерусалимом. Так вот, в 1915 году в пекле этой пустыни разыгралась битва. Турецкие войска с немцами и австрийцами рвались к Суэцкому каналу, чтобы захватить Каир, поднять в Африке знамя джихада, священной войны мусульман с неверными. Однажды под покровом песчаной бури они едва не форсировали канал, но были отброшены англичанами до Газы. И тогда же в Синайской пустыне возник новый фронт. В это время жалкий, полуразрушенный форт с английским гарнизоном оказался блокирован турками. Защитники форта, лишенные подвоза воды, изнывали от жажды. А выйти из форта опасались, ибо не ведали караванных путей, как не знали расположения в пустыне древних бедуинских колодцев. Боеприпасы кончались, и гарнизон уже приучал себя к мысли о скорой капитуляции. Среди офицеров был некий капитан Кейсел, предки которого вышли из Франции. И однажды, страдая от голода и жажды, он приставил дуло револьвера к своему виску. «Может, лучше вот так?» — спросил он, мучительно улыбнувшись. «Мне страшнее, чем всем вам, господа». «Почему же?» — спросили его офицеры. «Я страдаю при мысли, что именно в этих краях, будь они трижды прокляты, вот так же, как я погибал мой прадед, тоже капитан Кейсел». «Не выдумывайте, как он сюда попал?» «Мой прадед, капитан Кейсел, вместе с молодым еще генералом Наполеоном Бонапартом шел из Египта завоевывать Сирию, как и мы с вами, господа. История, как видите, повторяется. Он погиб?» «Да, можно представить их муки, схожие с нашими, когда день за днем, оставленные в пустыне, они ждали гонца с эстафеты от Бонапарта, который обещал известить их о колодцах и путях отхода к Каиру, но гонца все не было». Именно в этот момент от ворот форта послышался странный шум, выкрики часовых, возникла какая-то суета. «В чем там дело? Или прибыл гонец?» От ворот форта отвечали караульные. «Тут явился престарелый шейх бедуинов и говорит, что должен передать письмо капитану Кейслу». «От кого же мне ждать писем в этом пекле?» «Шейх говорит, что имеет письмо от генерала Бонапарта». «Ну так он сумасшедший, гоните его обратно». «Да нет, старик рассуждает вполне здраво». «Так пропустите его, пусть войдет». Перед Кейслом предстал полусогнутый от старости араб и протянул ему пакет с письмом. «Я так долго ждал, чтобы вручить его вам. Но теперь моя совесть будет чиста, и я могу умереть спокойно». «Но при чем здесь генерал Бонапарт?» «Бонапарт сам писал его и сам просил вручить его капитану Кейслу и никому другому, и никому другому». Повторяю, календарь показывал 1915 год. Капитан Кейсел в начале 20-го столетия получил письмо от Наполеона, которое в конце 18 века не дошло до капитана Кейсла, его прадеда. С трепетом, почти мистическим, Кейсел развернул послание, заметив, что лист бумаги сделался от времени хрупким, словно пепел, а лист был сложен как-то старомодно. Вот что сообщал Наполеон Бонапарт его прадеду. «Мой дорогой Кейсел, немедленно по получении этого приказа, который я посылаю с юношей-египтянином, откопайте провизию и боеприпасы, зарытые под вашим укреплением. Взяв все, в чем вы нуждаетесь, остальные запасы уничтожьте и отступайте к египетской границе, как это указано мною нарисованной ниже карте. На этой же карте вы сыщете пункты, где найдете источники воды, столь необходимые вам. Наполеон». «Мы спасены!» — закричал Кейсел. «Капитуляция невозможна! Можете играть сигнал к походу!» Синайская пустыня еще не знала радио. Но зато пустыня хорошо проникалась слухами. И вот, прослышав о появлении капитана Кейсла, шейх вспомнил, что для него с давних пор залежалось письмо от генерала Бонапарта. «Когда же вы родились?» — спросил Кейсел. «Этого я не помню», — отвечал шейх. «Но зато я помню, что при встрече с генералом Бонапартом мне было уже 25 лет». «Так сколько же вам сейчас, почтеннейший?» «Этого я не знаю», — отвечал шейх. «Но зато догадываюсь, что моя жизнь продлилась целое столетие, и сейчас я вижу себя во втором веке. Как долго и мучительно пришлось мне ожидать, пока я не встретил капитана Кейсла». «Но где же он, этот капитан Кейсел, для которого писал генерал Бонапарт свое письмо? Вы разве не отыскали его?» «Я навещал вас в этом форту, но он был уже пуст. Неужели, капитан Кейсел, вы забыли, что ушли, не дождавшись меня?» «В таких случаях, уважая старость, спорить не следует». Сверяясь с картой Наполеона, англичане покинули форт и благополучно вышли к спасительным колодцам. Этому шейху было тогда 140 лет. Наполеон даже здесь, в пустынях Синая, оставил свои следы.